Тихенко и Красковский на Полога Царе-Константиновское. Ореховское направление штаб решил временно оставить открытым, без всякого заслона, имея в виду поручить его в ближайшее время формировавшейся как раз в этом участке группе «Правды». Таким образом, командиры Петренко, Тихенко и Красковский выехали в местности указанных выше направлений к нашим инициативным повстанческим группам с самыми незначительными силами и занялись при прямом и полном содействии этих групп стягиванием мелких отрядов и организацией из них более заметных и в количественном, и в качественном отношениях боевых групп, согласно предположению основного штаба, создать серьезную фронтовую линию борьбы на известной территории восставшего крестьянства против власти немецко-австрийского командования и гетмана всея Украины Скоропадского и, как я уже подчеркивал выше, против только-только подымавшихся контрреволюционных сил на Украине Красново-Деникинской формации. После всего этого наше чрезвычайное совещание заслушало мой доклад о необходимости реорганизовать и переименовать все наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного штаба повстанческих войск. В этой реорганизации, конечно, в более тесном сцеплении их между собою и с основным штабом, я лично усматривал подлинную гарантию, с одной стороны, торжества федеративного принципа в жизни и борьбе повстанчества, а с другой — того, что все эти действия примут тождественный характер с задачами и целями повстанческой анархо-махновской организации как таковой. Эта реорганизация групп под отделы, на мой взгляд, необходима была еще и для того, чтобы основной штаб повстанчества мог легче справляться со своими оперативными заданиями однородного ударного характера не только на определенных своих боевых участках, но и повсеместно на местах действия бунтующего, восстающего трудового крестьянства против врагов революции и свободы. Совещание целиком одобрило мой доклад о реорганизации всех наших инициативных повстанческих групп в подотделы основного штаба повстанческих войск и высказало свое положение, чтобы я лично занялся этим делом как лицо, пользующееся у этих групп абсолютным доверием и как человек, много рисковавший на революционном пути во имя общего дела трудящихся. Я обещал совещанию все это выполнить в ближайшее время. Помимо вышеизложенных задач, наше чрезвычайное совещание вменило в обязанность штабу сделать все от него зависящее, чтобы агроном Дмитренко, командир взвода еврейской роты и вольного батальона весеннего периода 1918 года Леймонский, Прокофий Хундай Коростелев и Тихон Бык были уничтожены теперь же, не дожидаясь окончательного установления штаба в Гуляйполе. За что? Первое. Агронома Дмитренко, именовавшегося эсером, за то, что весною, в ночь перед тем, как штабу вольных батальонов защиты революции нужно было иметь беспрерывную связь с командованием Красногвардейского фронта, собрал молодых шовинистов, выехал с ними за Гуляйполе и перерезал все телеграфные и телефонные провода. Поступок Дмитренко, предательский, контрреволюционный, принес большой вред. Он крестьянами-революционерами не может быть прощен. Тем более, что этот самый Дмитренко отлично жил в Гуляйполе при немцах и гетманщине, тогда как все другие революционеры частью были расстреляны этими палачами, частью же принуждены скрываться. И по чьей вине? По вине все того же Дмитренко, разъезжавшего во главе конного отряда по району и вываливавшего всех их, чтобы выдать на казнь немецко-австрийскому командованию как союзнику Украинской Центральной Рады, спасавшему, по выражению Дмитренко, Украину от революции и кацапов.